Внимание, музычка. Мотор. Начали. Лидия Чарская. Сказка «Царевна Льдинка». Читает Алексей Дик. На высокой-превысокой горе, под самым небом, среди вечных снегов, стоит хрустальный дворец царя Холода. Он весь выстроен из чистейшего льда, и все в нем, начиная с широких диванов, кресел, резных столов, зеркал и кончая подвесками у люстр, все ледяное. Батюшка-царь грозен и угрюм, седые брови нависли у него на глаза, а глаза у него такие, что кто в них не взглянет, того колючим холодом так и проймет. Борода у царя совершенно белая, и в ней, словно блестки от каменьев драгоценных, запутались, и самоцветными искрами вся она так и переливается. Но краше бороды царской, краше его высокого дворца, краше всех сокровищ три дочери царя, три красавицы-царевны — Вьюга, Стужа и Льдинка. У царевны Вьюги черные очи и такой звонкий голос, что его внизу в долинах далеко слышно. Царевна Вьюга всегда чрезвычайно весела и танцует и поет целый день. Средняя царевна Стужа не уступит в красоте старшей сестре, только гордая она и кичливая, ни с кем добрым словом не обмолвится, никому головой не кивнет и ходит, стройная да румяная, по своему терему вполне довольная своей красотой, никому не открывая своего сердца. Зато младшая сестра, царевна Льдинка, совсем иная. Разговорчива, словоохотлива, и уж так хороша, что при виде ее у самого грозного царя Холода очи загораются нежностью, седые брови расправляются, и по лицу добрая ласковая улыбка скользит. Любуется царь дочкой, любит ее, и так балует, что старшие царевны обижаются и сердятся за это на царя. «Льдинка, батюшкина любимица!» — с завистью говорят они. И красавица же уродилась младшая царевна. Такая красавица, что другой такой во всем ледяном царстве не сыскать. Локоны у царевны чистое серебро, глаза, как сапфиры, синие и как алмазы самоцветные, уста алые, как цветок розы в долине, а сама вся нежная и хрупкая, как драгоценное изваяние из лучшего хрусталя. Как взглянет на кого своими синими лучистыми глазами Льдинка, так за один взгляд этот каждый жизнь свою готов отдать. Царевны весело живут в своем высоком тереме. Днем они пляшут, играют, да дивные сказки старшей царевны Вьюги слушают, а ночью на охоту за барсами и оленями выезжают. И тогда по всем горам да ущельям такой гул и шум поднимается, что люди в страхе от этого шума спешат из гор и из леса к себе по домам. Царевнам только и можно ночью из дома выходить». Днем они из терема показаться не смеют, так как у царя Холода и у его дочерей-красавиц есть опасный страшный враг. Этот враг — король солнца, который живет в высоком тереме выше самого дворца царя Холода, и то и дело посылает свою рать на ледяное царство, то и дело шлет свои лучи узнать, изведать, как легче и лучше победить ему непобедимого врага царя Холода». А вражда у них давнишняя, старая. С тех пор, как выстроен хрустальный дворец на утесе, с тех пор, как стали пчелы за медом в долинах летать, с тех пор, как цветы запестрели в лесу и в поле, с тех пор и поднялась между царем Холодом и королем Солнцем эта вражда не на жизнь, а на смерть. Строго-настрого блюдет царь Холод, чтобы лукавый король не проник как-нибудь в его царское жилище, не сжег своим роковым огнем и дочерей его, и сам дворец из хрустального льда. День и ночь стоит стража на карауле вокруг царского дворца, и строго приказано ей следить, чтобы ни один из лучей воинов короля солнца не проник сюда. А царевнам строго-настрого запрещено выходить днем из дворца, чтобы как-нибудь ненароком не встретиться с королем. Вот почему день-деньской, пока страшный король гуляет по своим и чужим владениям, царевны-красавицы сидят в тюрьму и нижут ожерелья жемчужные, да ткут алмазные пряжи, да слагают дивные сказки и песни. А придет ночь, золотые звезды усыплют в небо, ясный месяц выплывает из облаков, тогда выходят они из хрустального терема и скачут в горы гонять барсов да оленей. Но не все же царевнам за барсами и оленями гоняться, да звезды считать, да алмазные нити выводить, да дивные песни и сказки складывать. Пришла пора замуж царевин выдавать. Позвал царь Холод всех трех дочерей к себе и говорит: «Дочери мои, не все вам в родном тереме сидеть под крылышком отцовским. Выдам-ка я вас замуж за трех прекрасных принцев нашей стороны, трех родных братьев. Тебе, царевна Стужа, дам мужья краснощекого принца Мороза. У него несметные богатства из подвесок и украшений драгоценных. Несчетными сокровищами наделит он тебя. Будешь ты самой богатой принцессой в мире. Тебе, царевна Вьюга, дам принца Ветра в мужья. Он не так богат, как его брат Мороз, но зато так могуч и так силен, что в могуществе и силе нет ему равного во всем свете. Он будет тебе добрым защитником, мужем. Будь покойна, дочка. А тебе, моя любимица...» С ласковой улыбкой обратился старый царь к младшей дочери Льдинке. «Дам я такого мужа, который подходит тебе больше всего. Правда, он не могуществен, как принц Ветер, и не богат, как принц Мороз, но зато отличается несказанной, безграничной добротой и кроткостью. Принц Снег — твой жених нареченный. Все его любят, все почитают, и недаром всех-то он приласкает, всех прикроет своей белой пеленой. Цветы, травы и блинки чувствуют себя зимой под его пеленою точно под теплым пуховым одеялом. Он добр и ласков, кроток и нежен, а доброе ласковое сердце дороже всех могуществ и богатств в целом свете». Низко-низко поклонились старшие царевны отцу, а младшая надула губки, нахмурила брови и процедила сквозь зубы недовольным голосом: «Нехорошо ты придумал, батюшка-царь. Самого незавидного жениха мне, своей любимой дочери, выискал. Что толку, что добр принц Снег и ласков, когда он не может не подарить мне драгоценных уборов, как Мороз, сестрицы Стужи, не побиться насмерть, как принц Ветер с врагами и всех свою силу одолеть? К тому же его старшие братья над ним такую силу взяли. Ветер его по своему желанию кружит, вертит, а принц Мороз одним мгновением руки может к месту приковать. И без его разрешения бедный принц Снег не в состоянии и двинуться». «Так это и хорошо», — произнес царь, нахмурив свои седые брови. «Принц Снег — младший из братьев, а покорность старшим — это одно из лучших достоинств молодого принца». Но царевна все свое твердит: «Не люб мне принц Снег, батюшка. Не хочу идти за него замуж». Рассердился, разгневался царь Холод, дунул направо, дунул налево. Заскрипели льды, ледники, захолодела земля. Все пушные звери со страху попрятались в норы, а старый горный орел вскинул крыльями, да тут же и замер в воздухе. А царь Холод как загремит своим грозным голосом на младшую дочку: «Что ты понимаешь, льдинка? Лучше мужа тебе самой не сыскать, и не смей упрямиться. Иди в свой терем и приготовься к вечеру как следует встретить жениха. На сегодняшний бал во дворец приглашены мною все три принца». Горько заплакала царевна, но не посмела ослушаться царя-батюшку и, поникнув головою, поплелась в свой терем. Села царевна в уголок, серебряные слезинки из синих глаз роняет, и тут же эти слезинки в прекрасные бриллиантовые капельки на щеках ее превращаются. Собрала бриллиантовые слезинки в пригоршню царевна, смотрит на них и думает: «Вот сокровища, которые я должна собирать теперь. потому что у моего жениха ничего нет, и я собственными слезами должна создавать себе богатство». Глупенькая царевна. Она не знала, что не богатство составляет истинное счастье каждого существа. И вдруг видит царевна, что чудными огнями заиграли у нее на ладони бриллиантовые слезинки, и увидела, что в окно ее терема глядит красавец-мальчик, такой светлый и радостный, какого она не видела никогда. «Кто ты?» — вскричала царевна, вскакивая со своего места и подбегая к окошку. «Я слуга одного молодого короля, который хорош как день, могуч как горный орел и богат как три царя холода вместе взятые». «Богаче, чем мой отец и принц Мороз даже?» — сказала изумленная царевна. «Ха, куда перед ним твой принц Мороз?» — насмешливо произнес мальчик. «Принц Мороз просто нищий перед нашим повелителем». «А как зовут твоего короля?» — поинтересовалась красавица. «Его зовут Король Солнца», — гордо произнес мальчик. Едва только успел он выговорить эти слова, как царевна с криком отодвинулась от окошка и, в ужасе закрыв лицо руками, произнесла: «Уйди, уйди! Я знаю, кто ты! Ты мальчик-луч, один из тех, которых посылает Король Солнца войною на наше царство! Как ты осмелился и сумел проникнуть сюда, когда вокруг нашего дворца стоит стража?» Мальчик-луч только усмехнулся в ответ своими сверкающими глазами. «Да, все ваши теперь заняты приготовлением к балу. Ваши стражи, зефиры, разлетелись в разные стороны с приглашениями гостей. Я воспользовался этим, и как самый маленький из слуг моего короля проникнул к твоему терему. Что скажешь ты на это, царевна-льдинка?» «Скажу одно!» — гневно топнув ножкою, крикнула царевна. «Скажу одно! Твой король — заклятый враг наш, и я сейчас крикну стражу, которая прибежит и схватит тебя!» «Не торопись, царевна», — произнес мальчик-луч в ответ спокойным голосом. «Ну, схватишь ты меня, а потом что? Будешь кружиться, как глупая козочка на балу со своим женихом Снегом? И то, если ему позволят кружиться старшие принцы Мороз и Ветер. А потом отдадут тебя замуж за бедного принца, их младшего брата. И проживешь ты свой долгий век, не видя ни роскоши, ни могущества, ни богатства. Ты самая красивая из царевен! А в это время твои сестры прославятся через своих мужей. Их ждет богатство и могущество». «Ах, правду ты говоришь, мальчик-луч», — произнесла льдинка. «Истинную правду». И она печально поникла своей прекрасной головкой. Мальчик-луч долго молча смотрел на нее, потом по лицу его промелькнула лукавая улыбка. «Не тужи, красавица-льдинка», — произнес он самым ласковым голоском. «Я недаром проник в твой терем. Я прилетел сюда с целью посватать тебя за такого знатного жениха, такого богатого, что твои сестры лопнут от зависти, узнав про это. Хочешь быть женою самого короля солнца, моего господина?» Царевна-льдинка даже замерла от ужаса, услышав это. Она долго не могла произнести ни слова, а когда заговорила вновь, то голос ее дрожал от волнения и страха. «Нет, нет, король солнца наш враг. Недаром мой отец, царь Холод, всячески скрывает всех нас от него. Солнце только и ищет случая погубить нас», — заключила она с трепетом. «И ты веришь этому, маленькая царевна?» — звонко рассмеялся луч. «Все это вздор. Король солнца лучший из царей вселенной. Он заботлив и ласков, как нежная мать. Если царь Холод не хотел, чтобы вы познакомились с ним, так это от того только, чтобы ты и сестры твои не увидели, что сам он, могущественный ваш повелитель и отец, куда слабее великого короля солнца». «Так вот оно что!» — задумчиво произнесла царевна. «А я думала, а чего же он воюет с батюшкой?» — внезапно высказала она мелькнувшую мысль. «А чего? А вот сейчас узнаешь!» — звонко рассмеялся солнечный луч. «Король солнца любит тебя и хочет взять тебя за себя замуж, а батюшка твой против этого. Ему невыгодно, чтобы его зять был знатнее его». «Понимаю теперь», — проговорила тихо принцесса. «Все понимаю. А если я и впрямь выйду за солнце, он нашьет мне таких же уборов и нарядов, какие Мороз сделает сестрице Стуже?» «Ха-ха! Во сто раз краше и богаче нарядит тебя мой король-царевна!» — уверенно произнес мальчик-луч. «Ну, тогда я готова быть женой твоего короля!» — весело проговорила льдинка. «Воображаю, как позавидуют мне сестры и сам батюшка-царь, когда увидят меня самой богатой и знатной королевой в мире!» И царевна-льдинка гордо выпрямилась и кинула на мальчика-луча такой взгляд, точно она была уже его царицей, а он ее подданным. «Вот и отлично, ваше высочество, моя будущая королева!» С низким поклоном произнес луч. «Я так и думал, что вы самая умная царевна в мире, и скоро поймете тех, кто искренне желает вам добра!» С тонкой улыбкой добавил он. «А теперь не угодно ли вам пожаловать за мною?» «Куда?» «В царство короля солнца, моего повелителя!» С новым поклоном произнес луч. Царевне льдинке очень понравилось такое почтительное обращение. Она любила лесть. Мальчик-луч ударил в ладоши, и вмиг легкая колесница цвета утренней зари, сплетенная из лепестков роз, появилась перед нею. Две исполинские мохнатые пчелки везли ее. «Садитесь скорее, царевна!» Торопил ее мальчик-луч, в одну минуту занимая место на козлах. «А то наши кони, дети солнечных дней, замерзнут в вашем холодном царстве!» Льдинка не заставила себя приглашать вторично. Знатность, могущество и богатство, которые улыбались ей в самом недалеком будущем, заставили ее весело и легко впрыгнуть в розовый экипаж, и они понеслись. Изумленная стража ледяного дворца царя Холода со страхом увидела пронесшуюся мимо нее царевну, и пока успела поднять тревогу, льдинка с лучом были уже далеко. По дороге им навстречу попалась бабушка Пурга, с головы до ног закутанная в свое белое покрывало. Она грозила клюкой, стараясь преградить путь царевне, и кричала: «Берегись, царевна! Не слушай льстивых речей! Будь покорна отцу! Вернись! Вернись!» Но луч только со смехом заглянул в лицо старухи, и та с громким проклятием со всех ног понеслась в горы. Между тем белые ледники и сугробы исчезли, теплом и ароматом пахнуло на царевну. Перед ней показался роскошный сад. Там прогуливались феи, воздушные и нежные, как сон. Их длинные волосы отливали золотом, алые уста улыбались. Их легкие платья, сотканные из лепестков роз и лилий, были самых нежных оттенков. Легкие и воздушные, они носились, танцуя в воздухе, чуть шурша своими легкими крыльями, казавшимися серебряными в блеске майского дня. В один миг, увидев царевну, появившуюся среди них, они залепетали звонкими, как свирель, тоненькими голосочками. «Какая хорошенькая девочка! И совсем не хорошенькая. Закуталась в такую жару и выглядит кусочком снега. У нее глаза, как синее озеро. Наши разноцветные глазки выглядят куда лучше. Она никуда не годится. Она ничто в сравнении с нами по красоте. Она тяжела и неуклюжа, и не может кружиться в воздухе, как мы. Просто ледяная сосулька, которой нет места в нашем чудесном царстве. Уродливая сосулька и больше ничего!» А затем все феи вместе закричали: «Сосулька, сосулька, сосулька!» Бедной царевне льдинке захотелось заплакать от горя и обиды. Но ее синие глаза не знали слез. Ее сердце только захолодело еще больше. Оно до краев наполнилось теперь гордым презрением к маленьким феям за их недоброе отношение к ней, и она гордо и громко произнесла: «Ага, вы смеетесь теперь надо мной. Я кажусь вам гадкой и смешной. Но когда я буду вашей повелительницей, женою короля солнца, вы будете низко кланяться мне, и все во мне найдете прекрасным». И как будто уже предвкушая свою победу над насмешницами-феями, царевна-льдинка гордо прошлась перед ними, обдавая их холодом с головы до ног. «Ах ты, противная сосулька! Что она говорит?» Вскричали нежные феи и угрожающе подступили к царевне-льдинке, размахивая перед самым ее лицом своими крылышками. Вдруг смутный гул пронесся по светлому царству. Тысячи разноцветных мотыльков заметались в разные стороны. Стая жаворонков поднялась в голубом воздухе и запела хором. Ах, что это была за песнь! Такой песни царевна-льдинка в жизни не слышала в своих нагорных ледниках. Сестра вьюга пела хуже, во сто раз хуже звонких жаворонков. Мальчики-лучи появились в огромном количестве и стали двумя рядами на пышной цветочной поляне. Король солнце идет! Зашептали веселые феи и стали прихорашиваться в ожидании своего молодого повелителя. И вдруг все разом чудесно засияло в светлом царстве. Царевна-льдинка даже зажмурилась невольно. Столько блеска и света было кругом, что глазам становилось больно. Неожиданно появился на золотой колеснице златокудрый юноша такой красоты, какой еще не видывала льдинка. И весь он сиял. Сияли даже его волосы, глаза и одежда. На пышных кудрях лежала золотая корона, от которой и происходило сияние, больно резавшее глаза. Целая свита мальчиков-лучей толпилась вокруг. Все феи при виде короля упали на колени. Одна царевна-льдинка гордо выступила вперед. Окинув надменным взором толпу фей, она смело посмотрела на красавца-короля и сказала: «Глупые, маленькие, ничтожные дочери воздуха посмели смеяться надо мной, могучей царевной, их будущей повелительницей. Накажите их, король солнца! Накажите тотчас!» Король нежно поднял глаза на царевну. «Вот сейчас увидите!» произнесла торжествующая льдинка, обращаясь к феям. «Я невеста короля солнца, и вы должны поклониться мне, как вашей повелительнице-королеве». Она хотела еще что-то прибавить, и вдруг остановилась. Целый сноп лучей вырвался из золотых глаз короля солнца. Раскаленными иглами впились они в лицо льдинки. Из груди ее вырвался громкий крик. Ноги подкосились, глаза закрылись, и она упала навзничь, бледная как смерть. И под жгучим взглядом короля солнца льдинка быстро таяла, таяла, таяла. На горах, в ледниках, старый царь Холод рыдал в отчаянии, узнав про гибель дочери. Стужи и вьюга вторили ему, оплакивая красавицу-сестричку. А льдинка растаяла, умерла совсем. Умерла, сожженная солнцем, его золотыми глазами. От нее не осталось уже и следа, когда король солнца приказал насмешницам-феям: «Сплетайте хороводы и пойте песни. Я отправляюсь воевать с царем Холодом и вскоре надеюсь торжествовать победу над моим врагом». И феи с веселыми песнями полетели в разные стороны с радостной вестью, а люди счастливыми улыбками встретили благую весть о приближении солнца, их любимого светлого короля.